Рисовые лепешки в Нагасаки. К последнему дню месяца иния китайские суда покидают порт Нагасаки, и в городе становится тихо и пустынно. Однако за установленный для торговли с иностранцами срок купцы в Нагасаки успевают заработать достаточно, чтобы не знать нужды весь год. В соответствии с правительственным указом, выпущенным в 1634 году, иностранным кораблям позволялось находиться в порту Нагасаки не более 50 дней. И бедные, и богатые живут здесь вольготно, каждый в меру своего достатка, и никто не отказывает себе в необходимом. Поскольку все в Нагасаки покупается, как правило, за наличные, ни уплаты долгов здесь не бывает, ни шума, ни суеты. Даже накануне Нового года люди спокойно попивают саке, как и в обычное время. Прожить в этом городе легче, чем где бы то ни было еще. Последний месяц года люди не мечутся здесь взад-вперед, как заведенные. Нет здесь и попрошаек к сакидзору, как в Камигате, и о приближении Нового года можно узнать разве что только из календаря. Следуя старинным установлениям, 13 числа последнего месяца года жители Нагасаки прибирают свои жилища, сметают сажу со стен, а закончив уборку, засовывают бамбуковую метелку под стриху, где она и хранится до следующего года. Рисовые лепешки в каждом доме готовят по-своему, как где заведено. Особенно занятны так называемые столбовые лепешки. Последнюю порцию сбитого в ступе теста налепливают на главный столб опору в доме. А в праздник Сагитё, 15 дня первого месяца года, тесто снимают со столба и пекут из него лепешки. Праздник Сагитё – праздник проводов новогоднего божества. В этот день рядом с домом разводили костер, в котором сжигали новогодние украшения и пекли рисовые лепешки. Считалось, что съеденные в этот день рисовые лепешки уберегают от болезней. Вообще, какой из местных обычаев ни возьми, все любопытны. Под Новый год, например, жители Нагасаки прилаживают поперек кухни шест, именуемый «древом счастья», и подвешивают к нему всевозможные съестные припасы для праздника. Свежих макрелей, сушеную мелкую рыбешку, насаженных на бамбуковые шпажки вяленых моллюсков, гусей, уток, фазанов, соленых окуней, соленые сардины, водоросты, треску, мясо тунца, лапушник, редьку и многое другое. Любо-дорого смотреть на эту картину домашнего изобилия. В предновогодний вечер на улицу выходят нищенки с разрисованными красной краской лицами. Каждая держит в руках глиняную фигурку Эбису или Дайкоку, а также поднос с рассыпанной на нем крупной солью. Прилив начался в той стороне, откуда в наступающем году пожалует бог счастья, возглашают они, ходя по домам с новогодними поздравлениями. В этот праздник с особой силой ощущаешь, что Нагасаки — город портовый. Новогодние подарки по всей стране принято делать весьма скромные. В Нагасаке же и подавно. Там подносят друг другу сущие мелочи. Мужчинам — дешевые веера, которые идут по одному момы за полсотни. Женщинам по щепотке чайного листа в бумажной обертке. Что и говорить, подарки пустячные. Но этому обычаю следуют все, и никому не придет в голову обвинить дарящего в скаридности. Свои нравы жители Нагасаки считают лучшими из лучших. «Нет краше места, чем то, где ты живешь», — гласит пословица. Неудивительно, что и приезжие купцы стремятся поскорее завершить свои дела в Нагасаки, чтобы встретить Новый год у себя на родине. Жил в Киото один купец средней руки. 20 лет торговал он шелком сырцом, закупая его в Нагасаке. На редкость бережливый и расчетливый, он никогда не выезжал из дома, не подкрепившись как следует. В путь готовился основательно. И пока добирался от Киото до Нагасаки, пешком ли, на корабле ли, ни гроша не тратил впустую. Многожды бывал он в Нагасаке, но так ни разу и не заглянул в веселый квартал Маруяма. А потому не имел ни малейшего представления о том, сколь пленительна гетера кинзан, когда садится перед гостем, и сколь бела шея у красотки Катё. Даже ложась спать, он не забывал класть у изголовья счеты и не выпускал из рук расходной тетради. Об одном день и ночь помышлял. Как бы обставить какого-нибудь китайского купца-простофилю да половчее провернуть сделку? Однако по нынешним временам обвести вокруг пальца китайского торговца не так-то просто. Все они теперь знают по-японски и шустры весьма. Денег у них в избытке, а взаймы не дают, разве что под залог усадьбы, да и то неохотно. Они знают, что куда выгоднее пустить деньги на покупку дома и сдавать его в наем. Словом, на них руки особо не нагреешь. Но как ни сметливы китайцы, на легкую наживу им тоже рассчитывать не приходится, ведь и японских торговцев на Мекине не проведешь. Если бы одной смекалки было достаточно, наш купец давно бы уже разбогател. Но в торговом деле потребна еще и удача, а она-то как раз обходила его стороной. Между тем, многие его сотоварищи успели сколотить себе огромные состояния, хотя стали наезжать в Нагасаки в одно время с ним. Теперь они посылают туда своих приказчиков, а сами предпочитают оставаться в столице, осматривая достопримечательности, любуясь вишнями в цвету или пируя с красавицами в веселых домах. Как-то раз он спросил одного из этих счастливчиков, «Каким образом вам удалось разбогатеть?» И тот ответил, «В торговле нужна хватка. Я внимательно слежу за колебаниями цен на рынке, и если вижу, что в следующем году шелк по всем вероятиям поднимется в цене, закупаю сразу большую партию, а потом денежки сами плывут ко мне в руки. Тут, конечно, есть определенный риск, но не рискнешь, не разбогатеешь». Ну а наш купец все делал наоборот. Он тщательно прикидывал, сколько можно выручить за шелк, купленный в Нагасаки, если продать его в столице по такой-то цене. И в своих расчетах, как правило, не ошибался. Но ни разу не пошел он на риск, стремясь лишь к верной прибыли. И эта прибыль никогда не превышала его расчетов. Уходила же она целиком на уплату процентов с денег, взятых в долг. Вот и получалось, что он работал не на себя, а на других, надрывался хуже батрака, даром терпел лишение. Из года в год он встречал новогодний праздник в небольшой гостинице в городке Хосимото. Посторонним говорил, что поступает так, следуя давнему обычаю своей семьи. На самом же деле он попросту прятался от кредиторов. Иначе, вопреки обычаю своей семьи, с превеликим удовольствием справлял бы праздник в собственном доме в Киото, а не в захудалой гостинице. И вот стал он присматриваться к тому, как живут люди вокруг, и однажды сказал себе, «С моей убогой торговлишкой особых убытков не понесешь, но и завидных барышей не получишь. Надо бы в нынешнем году взяться за какое-нибудь новое дело, изловчиться и набить деньгу». С этим намерением он отправился в Нагасаки. Попробовал одно, другое, но ничего путного не добился. Как известно, деньги идут к деньгам, просто так они в руки не даются. И тут его осенило. А что если открыть балаган и показывать народу всякие диковины? Фокусы, которыми развлекают столичных жителей осакские и киотоские умельцы, теперь уже порядком приелись. Может, среди заморских новинок что-нибудь сыщется? После долгих поисков и расспросов он понял, что людей сейчас ничем не удивишь, разве только ящерицей Амарю и птицей Казуар, но они и в Нагасаке большая редкость, и достать их весьма затруднительно. Ящерица Амарю — большая ящерица с длинным узким телом, похожая на свернувшегося дракона. Амарю — по-китайски «пань-лун». По-японски казуар называется «хикуйдори» — птица, пожирающая огонь. Согласно одной из версий, это название связано с имеющимися на шее казуара алыми выростами сережками, напоминающими языки пламени. Впервые казуары были завезены в Нагасаки голландцами в 1663 году. Тогда он попытался выведать у одного китайца, нет ли у того на родине какой-либо диковины. «Мне приходилось слышать о птице Феникс и о громовиках», — ответил китаец, — «но сам я никогда их не видел. Все, что в диковинку японцам, для китайца тоже редкость. Взять хотя бы алоэ или женьшеневый корень. Но самая большая редкость в мире — это деньги. За ними я и отправился в такую даль, преодолевая морские бури и подвергая опасности свою жизнь. Запомните, нет на свете ничего желаний денег». «Что верно, то верно», — подумал купец, и с еще большим рвением принялся искать пути к богатству. Кончилось тем, что он купил у заморских торговцев в Нагасаки несколько редкостных птиц, чтобы по возвращении в Киото их показывать. Увы, он не был первым, кому пришла в голову подобная мысль, и затея его не увенчалась успехом. Из всех привезенных им птиц некоторое любопытство вызвал только павлин, и в итоге купцу с большим трудом удалось вернуть потраченные на него деньги. Нет уж, лучше заниматься делом, которым ты хоть сколько-нибудь смыслишь. Вечерние торги накануне Нового года. Из года в год люди ропщут, мол, торговля идет вяло, и жить на свете становится все труднее. Между тем, случись какому-нибудь торговцу снизить цену товара с 10 момы до 9 момы и 8 бу, как в мгновение ока набежит толпа покупателей, и в итоге товара разойдется на 1000 каме. Или же, скажем, приди кому-нибудь в голову выложить за какую-то вещь вместо 9 момы и 8 бу целых 10 момы, как тотчас на прилавках появится на 2000 каме такого товара. У торговцев в больших городах дело поставлено на широкую ногу. Во всем видна смекалка, ведь без нее с пользой не купишь, с выгодой не продашь. Кто говорит, что деньги на свете перевелись, не видал, как живут богачи. Если и есть в этом мире что-либо в избытке, так это деньги. Поглядите, как разбогатели люди у нас в стране за последние 30 лет. Дома, в старину крытые соломой, теперь имеют тесовую кровлю. Некогда поэты воспевали лунное сияние, струящееся сквозь обветшалую стриху у заставы Фува. Ныне же там стоит особняк с черепичной крышей и белеными стенами. Внутри устроена кладовая, а в саду красуется амбар. Фусума в гостиной, покрытый не золотым или серебряным порошком, как прежде, ибо такой блеск не во вкусе нашего века, а тонким слоем золотой и серебряной краски, по которому нанесен рисунок тушью, точь-в-точь, как принято в столице. Фусума — раздвижная перегородка между комнатами в японском доме. В одной старинной книге говорится, будто женщины, добывающие соль на побережье Осиноя, не украшали себя даже гребнем. Отсылка к стихотворению из эссе «Моногатари», 10 век. Нынче же тамошние жительницы весьма пекутся о своей наружности. Они знают, что узор в виде сосновых веток по подолу уже устарел, и новинкой считается рисунок из разбросанных по фону бамбуковых листьев. А у плеча непременно должны красоваться иероглифы солнца на закате. Пока обитательницы столичных и осокских предместий донашивают кимоно с мелким узором из листьев папоротника и павлонии, в захолустных городках женщины щеголяют в нарядах, раскрашенных по последней столичной моде. Теперь уже кимоно с написанным на плече словом «кукушка» или с рисунком в виде багряных листьев и вьющихся лоз по клетчатому фону кажутся старомодными и нелепыми. А как они пленяли взор по первоначалу? Где бы человек ни жил, если у него есть деньги, он может позволить себе любую прихоть. Бедность же везде безотрадна, особенно в праздники. Как ни крутись, трудно справить Новый год, если за душой у тебя нет ни одного медика. Оно и правда, коли полка пуста, сколько ни шарь, ничего не нашаришь. А раз так, всякому бедняку следует в течение года в чем-либо себя ограничивать. Если в день экономить на табаке хотя бы по одному медику, за год, глядишь, набежит 360 медиков, а за 10 лет целых 3 каме и 600 монов. Еще можно экономить на чае, дровах, мясо, соли, и тогда последний бедняк скопит за год самое малое 36 момы, а за 10 лет и все 360. Ну, а за 3 десятка лет, считая, конечно, и проценты, он сколотит целое состояние 8 каме серебром, не меньше. Отсюда вывод. Хозяйство следует вести с умом и экономить на всем, на каждой мелочи. Главное же — не пить. Недаром с давних пор говорят, что от каждой чарки выпитого саке расцветает бедность. Жил на свете один кузнец-бедолага. 45 лет кряду он по 3 раза на день бегал в винную лавку с бутылочкой из-под жертвенного вина, которое подносят богу Инари в праздник зажжения костров, и брал себе саке на 8 медиков. Праздник зажжения костров Ахитаки проводился в 11 месяце по лунному календарю во всех храмах Инари, синтоистского божества пищи, земледелия и изобилия. В эпоху Эдо ему поклонялись и как богу, покровителю кузнецов. Считалось, что пламя костров, зажигаемых на территории храмов в этот день, прогоняет злых духов и очищает присутствующих от всякой скверны. Если за день этот кузнец выпивал 2,5 мерки на 24 медика, получается, что за 45 лет он влил в себя не одну сотню бочонков саке и пропил целое состояние. 4 каме 860 момы серебром. Бывало, соседи примутся над ним трунить. Кто, дескать, пьет, тот в нищете живет. А он им отвечает, как по писаному. Из тех, кто не выпивает, тоже не всяк амбар наживает. И продолжает пить в свое удовольствие. Последний день года кузнец с грехом пополам подготовился к новогоднему празднику, даже горку харай украсил, и вдруг обнаружил, что денег на саке у него не осталось. Какое уж тут веселье. 45 лет, — сказал он жене, — я пью изо дня в день, а тут вот тебе раз, даже горло промочить нечем. Этак мне и праздник не в радость. Стали они с женой думать, как раздобыть немного денег. Но взять в долг им было не у кого, а нести в закладную лавку нечего. И вдруг вспомнили про соломенную шляпу, которая спасала их от пекучего летнего солнца. Выгореть она еще не успела и даже не прохудилась. «Вот то, что нам нужно», — обрадовался кузнец. «Да лето далеко, а добро потому и добро, что выручает хозяина в трудную минуту. Продам-ка я эту шляпу, и дело с концом». И кузнец поспешил на вечерние торги, где ежегодно пускалось с молотка подержанное имущество. Торги были в самом разгаре. Одного взгляда на собравшихся там людей было достаточно, чтобы понять, все они обременены долгами, и обратиться за помощью им решительно не к кому. Хозяин торгов, жаждавший получить свои 10% комиссионных, отчаянно размахивал руками, выкликая цены. Вещи, поступившие на торги в последний день года, свидетельствовали о горькой нужде их владельцев. Кто-то принес на продажу полотняное новогоднее косоды для девочки лет 12, желтовато-зеленого цвета с крапчатым узором по подолу, плотно подбитая ватой на розовой подкладке и с еще не заделанными швами на рукавах, оно выглядело по-настоящему добротным и нарядным. «Кому косоды?» — крикнул хозяин торгов. Кто-то купил его за 6 момы, 3 бу и 5 ринов. Рин — 10-я часть бу, медный грош. Одна только подкладка наверняка обошлась бывшему владельцу дороже. Вслед за косоды объявили торги на половину крохотной макрели, выловленной у берегов Танга. На нее тоже нашелся покупатель, тем более, что стоила она всего 2 мома, 2 бу и 5 ринов. А вот москитную сетку так и не продали, хотя цена на нее выросла в ходе торгов с 8 момы до 23 момы и 5 бу. Кто-то заметил. Нечего было выставлять эту сетку на продажу. Хозяин ее, видать, не так уж плохо живется, раз он до сих пор не отнес ее в закладную лавку и продержался до Нового года. Это замечание было встречено дружным смехом. Затем в руках хозяина торгов появился свиток из скрепленных между собой 10 листов вощеной бумаги с каллиграфическим текстом, под которым стояла подпись и печать исполнившего его мастера. Цену на свиток едва удалось поднять с 1 до 5 бу. «Да ведь этому свитку цены нет!» — воскликнул хозяин торгов. «Посмотрите, здесь одной бумаги на 3 момы, не меньше!» «Бумаги там, может, и правда на 3 момы!» — отозвался кто-то из толпы. «Только вся она исписана! А кому нужна эта почкотня? За нее и 5 бу отдать жалко. Этот ваш каллиграф из подних дел, мастер, больше никто». «Что вы хотите этим сказать?» — не понял хозяин. «А то, что так писать, все равно, что из подники надевать. Любой мужчина нацарапал бы эти закорючки не хуже», — ответил тот же голос под хохот окружающих. Не успел стихнуть смех, как для продажи с особой осторожностью товар-то хрупкий вынесли 10 фарфоровых тарелок нанкинской работы, переложенных письмами известных куртизанок из Киото и Осаки. «Вот это да!» — прокатилось по толпе, и хозяин принялся их зачитывать. Но все эти послания были написаны в последнем месяце года, и потому ни любовных уверений, ни пылких признаний в них не было. Одни только просьбы о денежном вспомоществовании. «Право же, неловко вам докучать, однако любовь и все на свете покупается за деньги», — произнес хозяин. «Не иначе владелец этих тарелок был большим кутилой, и каждая такое посланница стоила ему не меньше серебряного тёгина. Эти выброшенные за ненадобностью письма, пожалуй, дороже самих тарелок». Снова раздался смех. Вслед за тарелками на торги выставили статуэтку Фудо вместе со всякой ритуальной утварью, булавой гокка, блюдом для цветов, колокольчиком, посохом и жертвенником для возжигания священного огня. «Ну и ну!» — воскликнул кто-то. «Даже это всесильное божество не смогло вымолить себе безбедное существование!» Наконец наступила очередь соломенной шляпы кузнеца. Немало не смущаясь его присутствием, хозяин торгов крикнул. «Если кого-то и впрямь стоит пожалеть, так это владельца этой шляпы. Наверняка он надеялся проносить ее не одно лето. Взгляните, как бережно она обернута старой бумагой. Итак, кто купит шляпу этого скопидома?» Вначале за нее предложили всего 3 медика, но в итоге нашелся желающий заплатить 14 медиков. Принимая выручку, кузнец сказал: «Клянусь богами, я купил эту шляпу в 5-м месяце за 36 медиков и надел ее всего раз в день Касин». Это откровенное признание изрядно развеселило окружающих. Касин — день обезьяны. Обезьяна — один из циклических знаков, применявшихся для обозначения времени по старому китайскому календарю. В день обезьяны, повторяющийся 6 раз в году, было принято посещать храмы, в которых чтили синтоистского бога Сарутахика или буддийское божество Сёмин-Конго, являвшихся в облике обезьяны. Когда торги подходили к концу, некий человек купил 25 вееров, какие люди дарят друг другу в канун Нового года, а также коробку табака, всего за 2 момы и 7 бу. Вернувшись домой, он открыл коробку и обнаружил на дне ее 3 золотые монеты. Вот какое счастье ему привалило. Штора из кистей для чистописания — плод находчивого ума. Некий человек, вкусивший весь ужас встречи со сборщиками долгов в последний день года, решил впредь вести хозяйство по-новому и трудиться, не покладая рук. Отныне он положит себе за правило платить за все наличными и не станет покупать в долг даже рыбы к столу. Все счета он будет оплачивать, как и положено, перед каждым из 5 главных праздников, не откладывая ничего на конец года и не дожидаясь, пока по его душу явятся мучители-кредиторы. И вот наступил Новый год. Вопреки давнему обычаю его семьи, он в своем хозяйственном рвении провел ритуал сшивания новой счетной книги не 10 числа, как прежде, а уже на 2-й день Нового года. Переучет в лавке назначил на 3-е число, хотя всегда делал это 5-го числа. Так одним махом он превратился в расторопного и рачительного хозяина. Из дома он предпочитал вовсе не выходить, ведь этак можно невзначай потратиться или встретить знакомого, а тот не ровен час затащит его куда-нибудь, и много драгоценного времени будет потрачено впустую. Если он и разговаривал с кем-то из посторонних, то исключительно о делах. «Поскольку в нашем мире трудно разжиться деньгами, — рассудил он, — главное не допускать лишних трат. В 3-м месяце, когда возобновляют договоры по найму прислуги, он рассчитал стрепуху и велел жене надеть передник и занять ее место на кухне. Сам он днем находился в лавке, отдавая распоряжение приказчикам, как и подобает хозяину, а вечером, заперев входную дверь, работал наравне со слугами, помогая шелушить рис. Ноги он мыл водой из колодца и даже в самые холодные дни не позволял себе роскоши согреть для этого воду. Однако, хоть он и выгадывал буквально на всем, богатство не шло к нему в руки. Видно, дух бедности преследовал его по пятам. В торговле он не ведал удачи, и постепенно дело его стало хереть и таять, подобно льдинке под лучами солнца. Верно говорили в старину: черпаком в один сё, больше одного сё не зачерпнешь. Сё — мера ёмкости объёмом чуть меньше 2 литров. К слову сказать, недавно в здешних краях объявилась одна монашка. Бродя по городу, она показывала людям картинки с изображениями ада и рая, и до хрипоты распевала модные песенки. Хотя она отчаянно выпрашивала подаяний, ей редко удавалось наполнить доверху привязанный к поясу черпак в один сё. Все пекутся о загробной жизни, но делают это по-разному, каждый в меру широты своей души. Между тем, прошлой зимой монах Кокей из обителя Рюсиин отправился собирать пожертвования на восстановление сгоревшего храма в южной столице, где стоит большая статуя Будды. Гигантская статуя Будды Вайрачаны высотой в 16 метров, отлитая из бронзы, в 752 году помещалась в великом восточном храме Тайдадзи в Наре. В 1567 году храм сгорел дотла, в 1685 году по всей стране проводился сбор пожертвований для его восстановления. Строительные работы по возведению нового храма были завершены в 1709 году. Он молча бродил по дорогам, ничего не прося, и принимал лишь добровольные подаяния. Тем не менее, хотя у него был такой же черпак в один сё, стоило ему ступить шаг, как в нем оказывался целый кан медиков, а через 10 шагов набиралось уже 10 канов. Некоторые жертвовали даже золото и серебро. Говорят, чудотворная сила Будды тем сильнее, чем больше жертвуют ему денег. Коли так, то наш век можно назвать веком расцвета буддийской веры. Поскольку этот сбор пожертвований был объявлен делом особой важности, приверженцы всех буддийских сект живо откликнулись на него. Даже жители городских окраин и те внесли свои скромные пожертвования. Каждый из них дал всего лишь по медику, но в итоге набралась внушительная сумма, равная 12 каме серебром. Если сложить эти монеты в столбец, на целый храмовый столб хватит. Отсюда вывод. Надобно каждой денежке вести счет, ведь великое из малого складывается. Впрочем, тот, кто способен сколотить большое состояние, по природе своей отличен от всех остальных. У одного человека был сын. 9 лет мальчугана отдали в школу, и он с самого первого дня стал собирать ручки от использованных кистей для чистописания. Не только собственных, но и своих однокашников. И вот на 13-м году жизни он смастерил из них 3 шторы и продал по 1,5 момы за каждую. Так своими руками он заработал 4 момы и 5 бу серебром. «А мой парнишка не промах», — с гордостью подумал отец и рассказал об этом учителю каллиграфии. Выслушав его, тот, однако, не стал расточать мальчику похвалы. «За долгие годы, что я обучаю детей грамоте», — сказал учитель, — «через мои руки прошла не 1 сотня мальчиков. Исходя из своих наблюдений, могу сказать, что ни одному из тех, кто, подобно вашему сыну с юных лет, проявлял недюжинную деловую хватку, не удалось нажить большого богатства. Конечно, они не нищенствуют, но и не особенно преуспевают. Тому есть несколько причин. Не думайте, что ваш сын умнее всех. Есть ученики и посообразительнее. Один из них каждый день остается после уроков, даже не будучи дежурным, и подметает пол. Собрав клочки бумаги, брошенные другими детьми, он хорошенько их разглаживает и продает ремесленнику, изготовляющему ширмы. Это, пожалуй, выгоднее, чем мастерить шторы из использованных кистей. Мальчик имеет ежедневный доход. Другой мальчуган приносит из дома заведомо больше бумаги, чем ему нужно. И когда у других детей во время урока она неожиданно кончается, охотно снабжает их своей за двойную плату. Представьте себе, каков его прибыток за год. Каждый из этих мальчиков подражает в оборотливости своим отцам, и отнести это на счет их собственной смекалки нельзя. Но есть среди моих учеников один, которому родители с утра до вечера внушают: «Сосредоточься на учении, сынок, ни о чем другом пока не помышляй. Когда вырастешь, все, чему ты выучишься сейчас, тебе пригодится». И что же? Этот мальчуган не пропускает родительские слова мимо ушей и с утра до вечера сидит за книгами. Уже теперь он пишет лучше старших учеников. Не сомневаюсь, что в будущем он станет настоящим богачом. Почему? Да потому что сможет с таким же упорством трудиться ради процветания своего дела. Вообще говоря, редко преуспевает тот, кто бросает унаследованное от родителей занятие и хватается за что-то постороннее. Тоже можно сказать и о мальчиках, которые забывают, что главная их задача — прилежно учиться, и с малых лет исхитряются, стремясь заработать деньги. Ничего, кроме алчности, они воспитать в себе не могут. Что может быть постыднее для ребенка, чем нерадивость в учении? Вот почему я не склонен хвалить вашего сына. Всему свое время. Пока ты мал, рви цветы и запускай змеев. А вырастешь и войдешь в разум, начинай думать о том, как преуспеть в жизни. Прислушивайтесь к словам 70-летнего старика. Будущее покажет, прав я или нет. Предсказания старого учителя каллиграфии и в самом деле сбылись. Когда дети, проявившие в годы учения незаурядную деловую сметку, подросли и стали сами зарабатывать себе на жизнь, разбогатеть им не удалось. Тот из них, что мастерил шторы из использованных кистей для чистописания, изобрел особую обувь для зимы, сандалии с деревянными набойками. Однако мода на них долго не продержалась. Другой, что подбирал с пола клочки бумаги, придумал новый способ изготовления глиняных горшков для хранения масла. С внутренней стороны эти горшки покрывались особым составом на основе сосновой смолы и не впитывали в себя жир. Нельзя сказать, что на эту посуду совсем не было спроса. И тем не менее, даже в Новый год он не мог позволить себе зажечь больше одного светильника. Между тем, третий мальчик, который в детские годы корпел над книгами и выглядел не слишком смышленым, обнаружил поистине выдающиеся способности. Он придумал, как предохранить растительное масло, что возят на кораблях Веда, от замерзания в холодную зимнюю пору. Оказалось, для этого достаточно добавить в бочки с маслом по горошине перца. Это изобретение принесло ему немалую прибыль, и нынешний новогодний праздник он встретил состоятельным человеком. Казалось бы, оба думали об одном и том же, как сберечь масло. Только первый мыслил в пределах глиняного горшка, а второй — в пределах бочки. И впрямь великая разница. Праведный Хейтару. Хейтару — мирское имя монаха Симбуцу, годы жизни 1209-1258, ученика Синрана, прославившегося многими чудотворными деяниями. Еще в старину говорили: «Будду помянешь, добра наживешь». И по сию пору это так. Из года в год, в ночь перед праздником начала весны, в храмах секты Дзёдо Синцю читают проповеди, посвященные деяниям праведного Хейтару. Рассказывают в сущности одно и то же, но послушать эти проповеди приходят и стар, и млад, и мужчины, и женщины, ибо дело это благое. Однажды случилось, что праздник начала весны совпал с последним днем года. Пору было подумать, что наступило истинное светопреставление. Сборщики долгов галдят, люди надсаживаются, изгоняя нечисть из своих домов. Звон монет сливается с треском разбрасываемых бобов. Жуть да и только. Здесь вполне к месту выражение «вязать черта в темноте». «Вязать черта в темноте» — образное выражение, обозначающее высшую степень сумятицы и неразберихи. Стук барабана возвестил о начале вечерней службы в храме. Священник зажег светильники перед алтарем и стал ждать прихожан. Но в положенный час их собралось всего 3 человека. Отслужив молебен, священник подосадовал в душе на людские нравы, после чего обратился к прихожанам с такими словами: «Нынче последний день выплаты накопившихся за год долгов, и многим сейчас не до проповеди. Однако у старушек, давно уже передавших бразды правления в доме детям да внукам, и проводящих дни свои в праздности, времени и сегодня предостаточно. А ведь не за горами тот день, когда Будда Амида призовет их к себе, и им придется поневоле отбыть в мир иной. Да чего же неразумны людские сердца? Как это прискорбно! Читать проповедь для троих, пожалуй, не имеет смысла. Даже в таком деле, как служение Будде, следует воздерживаться от расточительства. Вашими пожертвованиями не окупить затрат на масло во всех этих светильниках, и я нанесу ущерб храму, если стану сейчас читать проповедь. Поэтому забирайте ваши приношения и расходитесь по домам. Вы пришли на службу в то время, когда все вокруг погружены в мирские заботы. На это вас подвигла искренняя вера, и Будда по заслугам оценит вашу преданность. Ваш благочестивый поступок будет занесен в золотую книгу и непременно зачтется вам в следующей жизни». Согласно буддийским верованиям, властитель загробного мира Эмма в золотой книге записывает добрые дела людей, а в железной — их проступки и прегрешения. Поэтому не думайте, что вы впустую потратили время, посетив сегодня храм. Будда верен своему обету и не оставит вас своим милосердием и помощью. Тут сидевшая перед ним старушка залилась слезами. «Ваши благостные слова повергли меня в стыд», — сказала она. «Должна признаться, что неискренняя вера привела меня нынче в храм. Мой сын не умеет хозяйствовать с умом и наделал уйму долгов. До сих пор этот негодник кое-как умудрялся заговаривать людям зубы и не платить по счетам в положенный срок, но сегодня не смог ничего придумать». Вот он и говорит: «Ступайте, мамаша, в храм, а я подниму шум, дескать, вы куда-то пропали. Побегу к соседям, мы возьмем барабаны и гонги и отправимся вас искать. пока суд да дело, глядишь, ночь минует, и все само собой уладится. Уловка это не нова, но чтобы в новогоднюю ночь разыскивать не кого-нибудь, а заблудшую мамашу, до такого еще никто не додумался. Дело, конечно, житейское, и все же попусту будоражить соседей в праздничную ночь — великий грех. Вслед за старухой заговорил другой прихожанин. «Никто не знает наперед своей судьбы. Сам я родом из Иссе, и в этих краях у меня не было ни родных, ни знакомых. И вот нанялся я в услужение к жрецу из храма Иссе, который ежегодно обходил верующих в Осаке. Таская за ним его поклажу, я присматривался к здешней жизни, видел, как процветает город, и решил, что, перебравшись сюда и взявшись за какое-нибудь ремесло, смогу прокормить семью из двух или даже трех человек. Мне повезло, и вскоре я свел знакомство с одной женщиной, вдовой бродячего торговца галантерейными товарами. Внешностью она была хоть куда, белолицая, крепкого сложения, был у нее сынишка 2 лет. Я рассудил, что, работая вместе, мы сможем жить припеваючи, а парнишка станет нам опорой в старости, и вошел в ее дом мужем-примаком. Но не минуло и полугода, как, ничего не смыслив в торговых делах, я пустил по ветру скромное состояние вдовы, и в начале 12-го месяца мы остались без денег. Жена ко мне совершенно переменилась. Нянча своего дитятю, она приговаривала: «Слушай меня, сынок, слушай внимательно. Твой папочка был хоть и неказист с виду, зато умом крепок. Он даже стряпать умел, а меня как холил. Бывало, отправит пораньше спать, а сам до рассвета плетет из соломы сандалии. Сам подолгу в старом ходил, а нам с тобой каждый год к празднику новое кимоно на вате справлял. Вот и это желтое кимоно — память о моем любимом муже. Никто нам его не заменит. Плачь, сынок, плачь по своему дорогому папочке, которого больше нет на свете». Горько было мне примаку выслушивать эти речи. Но что поделаешь, приходилось терпеть. Тут я вспомнил, что на родине у меня осталось несколько должников. Требовав с них деньги, я смог бы расплатиться с взаимодавцами. И я отправился в Иссе. Однако надежды мои не оправдались. Должники успели разъехаться в разные края. Так и вернулся ни с чем. Захожу сегодня в дом, как раз перед ужином, и глазам своим не верю. Рисовые лепешки сбиты, дрова заготовлены, поднос для приношений новогоднему богу счастья устлан листьями папоротника. «Не так уж, видно, плохи наши дела», — подумал я. Недаром сказано, что боги не бросают человека в беде. Обрадовался я, что жена в мое отсутствие сумела исхитриться и все уладить. «Ну, здравствуй, вот я и вернулся», — говорю. И она с более приветливым видом, чем обычно, подала мне теплой воды вымыть ноги. Потом заботливо поставила передо мной поднос с 2 тарелками. На одной лежала на массу из сардин, на другой — соленые сардины, обжаренные в масле. На массу — блюдо из мелко нарезанной сырой рыбы и овощей, приправленных уксусом. Только я приступил к еде, как она спрашивает: «Ну что, привез деньги?» Услышала, что поездка моя кончилась неудачей, и давай кричать: «Да как ты посмел явиться домой с пустыми руками? Ведь этот рис — всего 1 мерку. Я заняла с условием, что расплачусь за него в конце 2-го месяца. Если к тому времени у меня не будет денег, я пропала». «Все платят за мешок риса 40 момы, а мы вынуждены платить 95. И все потому, что ты ни на что не годен. Когда ты вошел в мой дом, у тебя была лишь набедренная повязка. С тем и уходи, ничего не потеряешь. Пока светло, убирайся прочь». С этими словами она выхватила у меня из-под носа еду и стала меня выпроваживать. На крик сбежались соседи, затараторили наперебой, торя моей женушке: «Да, не повезло вам, но ничего не поделаешь, такова уж участь мужа-примака. Ежели осталась в вас хоть капля гордости, уходите. Кто знает, может, еще найдете себе другое теплое местечко». Так и выставили меня из дома. Я даже заплакать не могу, до того тяжело у меня на душе. Завтра отправлюсь в родные края, а нынче мне негде переночевать. Вот я и пришел в этот храм, хотя числюсь сторонником секты Хакэ. Хакэ. Изначальное название школы Нитирен-сю, основанной в 13 веке монахом Нитиреном, происходит от сокращенного японского названия лотосовой сутры «Хакэ-кё». Когда эта исповедь и грустная, и смешная закончилась, третий прихожанин, вдоволь насмеявшись, рассказал свою историю. «Положение мое таково, что даже вам я боюсь открыться, кто я и откуда. Останься я сегодня вечером дома, не вырвался бы живым от сборщиков долгов. Долг мне никто и медика не даст, а выпить хотелось, да и продрог я изрядно. Стал я думать, как бы изловчиться и встретить Новый год, но ничего путного не мог придумать. И вдруг меня осенило. Я вспомнил, что вечером здесь соберутся прихожане послушать проповедь о праведном Хейтару. Как несовестно в этом признаваться, я решил украсть оставленные при входе чьи-нибудь сандалии или секида, продать их и на вырученные деньги купить вина. Секида или сетта — зимние сандалии на кожаной подошве. К счастью для меня, не только в этом храме, но и во всех прочих сегодня посетителей не густо, иначе я согрешил бы прямо на глазах у Будды. Поведав о своей безотрадной участи, бедняга прослезился. «Ну и ну!» — всплеснул руками священник. «Подумать только, на какие греховные помыслы толкает людей нужда. А ведь в каждом из вас заключена природа Будды. Да чего же печален наш мир?» Пока священник предавался этим сетованиям, в храм вбежала какая-то женщина и, едва переведя дух, выпалила. «Ваша племянница только что благополучно разрешилась от бремени. Я бежала всю дорогу, чтобы поскорее известить вас об этом». Не успела она уйти, как явился некий мужчина и сообщил. Кудза-плотник переругался со сборщиками долгов и удавился. Хоронить его будут сразу после полуночи. Родственники почтительно просят вас пожаловать к месту сожжения тела. Священник еще не опомнился от двух этих известий, как прибежал портной. «Кто-то украл белое косодо, которое вы заказали мне к празднику. Если найти вора не удастся, я возмещу вам убыток деньгами». Вслед за портным пришел человек, живший по соседству от храма с восточной стороны. «Простите за беспокойство», — сказал он. «Но у меня только что обрушился колодец, и я прошу позволения брать воду у вас, пока не пройдут 5 дней новогоднего праздника». Наконец в храм пожаловал молодой повеса, сын самого знатного из здешних прихожан. Он прокутил уйму денег, за что был изгнан отцом из дома. Но мать упросила священника приютить бедное чадо у себя хотя бы на праздничные дни. Как же можно было ей отказать? Обычно мы говорим, словно священник в последний месяц года. Имея в виду человека, не обремененного никакими заботами. И напрасно. В нашем мире даже священнику под Новый год достается. Бойко идет торговля в Эдо. В наш век, когда в Поднебесной царят мир и благоденствие, все купцы устремляются в Эдо. Теперь здесь можно увидеть отделения торговых домов из всех провинций. Что ни день, по морю и по суше, эдоским оптовикам доставляют бесчетное множество грузов. Золото и серебра в нашем мире хоть отбавляй, и достоин сожаления тот, кому не хватает ума прибрать к рукам хотя бы малую талику этого богатства. С 15 числа последнего месяца года улица Таритё настолько преображается, что можно подумать, вот она, ярмарка сокровищ. Улица Таритё. Здесь и далее название торговых улиц и кварталов в городе Эдо. Люди подходят только к тем лавкам, где идет новогодняя распродажа, на обычные товары даже не смотрят. Чего здесь только не найдешь: нарядные изукрашенные дощечки для игры в валан, позолоченные и посеребрённые молоточки для гитё и еще много разных дорогих безделец. Гитё — детская игра. С помощью деревянной клюшки, по форме напоминающей молоток, мяч направляется партнеру, который должен его поймать. Игрушечный лук со стрелами, например, стоит 2 золотые монеты, но покупают его не только для княжеских отпрысков. Такую роскошь теперь могут позволить себе и горожане. Посреди улицы бойко идет торговля сладков. Сюда ручьями стекаются медики, а серебро сверкает, как снег. По мосту Нихонбаси, с которого открывается вид на величественную гору Фудзи, беспрестанно снуют люди, и грохот от их подошв стоит такой, будто едут сотни телег. На рыбный рынок Фунатё по утрам привозят несметное количество рыбы и прочей морской живности. Можно подумать, ее не ловят, а выращивают на грядках, хотя страна наша со всех 4 сторон окружена морями. К зеленым лавкам на улице Судатё в Кандо подходят навьюченные редькой лошади. Редьки столько, что кажется, будто пришло в движение целое поле. А красный перец в корзинах. Глянешь на него, и такое чувство, словно ты находишься не на равнине Мусаси, а у подножья горы Тацута во всем ее осеннем великолепии. Мусаси — равнина, на которой расположен город Эдо. Покрытая кленовыми лесами гора Тацута в провинции Ямато, ныне префектура Нара, издавна славится своей красотой. В лавках на улице Фарфоровой и Солодовой темно от обилия диких гусей и уток. Как будто туда опустились с неба дождевые облака. Пестреют разноцветными шелками киотской выделки мануфактурные лавки на улице Хантё. На тканях, предназначенных для жен самураев, картины всех четырех времен года. В таком наряде любая красавица станет еще прелестней. А хлопок, которым торгуют на улице Тэмотё, его можно сравнить лишь со снегом в рассветных лучах солнца на горах Йосино. Вечером улица залита светом огней, которые зажигают в лавках. За один только вечер накануне Нового года можно истратить 1000 золотых. Таби и Сетта обычно покупают в самую последнюю очередь, чуть ли не на рассвете. Таби — японские носки из плотной ткани с отделением для большого пальца. Однажды к этому времени во всех лавках их разобрали подчистую. Такое могло случиться только в Эдо, самом большом и многолюдном из всех городов Японии. Если вечером пара Сетта стоила 7-8 бу, то после полуночи цена на них взлетела до 1 моммы и 2-3 бу, а на рассвете уже до 2 моммы и 5 бу. Но и такая цена никого не остановила бы, только покупать было нечего. В другой год раскупили всю рыбу и за пару маленьких окуньков просили 18 моммы. А когда они уродились апельсины дай-дай, их продавали по 2 золотых за штуку. И что бы вы думали? Все равно находились покупатели. Другое дело в Киото и Осаке. Тамошние жители даже в праздник не станут переплачивать. Недаром говорят, что эдосцы живут по-княжески. В последнее время, правда, торговцы из Киото и Осаки начали перенимать здешние нравы и уже не трясутся над каждым медиком. Даже золотые монеты не взвешивают с прежним тщанием. Если монета попадется неполновесная, стараются поскорее сбыть ее с рук и дело с концом. Все в мире находится в вечном коловращении. А уж деньги и подавно. Так зачем зря беспокоиться? 17 и 18 числа последнего месяца из эдоских почтовых контор к Камигату отправляются гонцы с золотом и серебром. Монеты блестят, как новенькие, а ведь не счесть, сколько раз за год проделывают они этот путь туда и обратно. Если кто и трудится, не зная отдыха, так это деньги. Да, много их на свете, но даже в Эдо есть люди, встречающие новогодний праздник без единого золотого. У самураев принято накануне Нового года обмениваться подарками. По дорогам снуют целые вереницы гонцов, спешащих доставить в срок новогодние подношения. Среди них дарственная на меч, шелковая косода, бочонок саке, связка рыбы, коробка свечей. Смотришь на такую вереницу, и кажется, что благословенный праздник никогда не закончится. У ворот домов выставлены новогодние украшения из сосны и бамбука. Одного взгляда на них достаточно, чтобы представить себя стоящему у подножия горы тысячелетнего благоденствия Титасеяма. Над мостом Такивабаси встает солнце и заливает все вокруг щедрым, спокойным светом. Наступает праздник безоблачной весны.